Небо, ты цель моих терзаний, предмет моей любви, кручина всех моих мечтаний, смысл жизни ты. О небо, ты прекрасна, в янтарной синеве стремлюсь я ежечасно подобной быть тебе. В твою святую тайну я поднимаю взгляд, и там от всех страданий Христа встречать бы рада. О небо голубое, влеки меня всегда, чтоб не смогло земное здесь соблазнить меня. Аминь.